Глава 4. С чистой совестью я продрых до самого обеда. Можно сказать, впервые отоспался за последние несколько дней. Я бы, может быть, проспал еще дольше, если бы Дориан не начал нудеть, что уже полдень и пора вставать. Но это ладно. С Мором я бы договорился, но к нему еще и Нарышкин подключился. Начал мне телефон обрывать настойчивыми звонками. Я же ему обещал сегодня знакомство с девушкой, вот ему и не терпелось, бедолаге. Хотя пытался маскировать свое желание стремлением срочно покататься на квадроциклах. К тому же, по моей информации, завтра его ненаглядная Дашкова приезжает. Так что знакомиться с девушками ему будет некогда. Анастасия на такие штуки смотрит не очень одобрительно. Правда, мне показалось, что княжич в последнее время все реже говорит со мной о своей графине. Хотя раньше целыми днями толдычил, какая она у него прелестная раскрасавица. Ладно, пусть сами разбираются в своих взаимоотношениях. Мне собственных проблем с головой хватает. После завтрака я, как и обещал, покатил в морок, чтобы забрать у деда Софью. Перед встречей с Лёшкой я еще планировал съездить с Вороновой в магазин и купить ей телефон. Очень неудобно, что каждый раз, когда мне хочется ее найти или что-то сказать, я должен делать это через деда или мчаться домой. Но потом меня ждал торговый центр. Дед прав. Как бы мне не хотелось терять на магазины время, а готовиться к школьному году все-таки нужно. Несколько дней осталось всё. Когда это делать, если не сегодня? Вон по городу уже толпы учеников бродят, а я еще даже на школьный сайт не заглянул, чтобы посмотреть, какие там у нас предметы в этом году будут. Да и на завтра я с Лазаревой встречу запланировал. Ее тоже ведь нужно с Софьей знакомить. Хлопотное дело. Представляю, как она удивится. Сначала Лакримоза, теперь вот Воронова. «Не знаю, чем ты недоволен, мой мальчик. Лично мне всегда нравилось, когда меня окружали девушки», — сказал Мор в момент моих размышлений. «Тем более они все симпатичные. Не понимаю, на что ты жалуешься». «Я не жалуюсь, а просто констатирую факт. Хлопотное дело, когда их много». В тот момент, когда я нагрянул в уникальные эликсиры, в лавку как раз приехала машина с товаром. Так что моя помощь оказалась очень кстати. Все-таки подготовка к новому торговому сезону была в самом разгаре, поэтому коробок было очень много. Закончив с выгрузкой, я предложил деду помочь рассортировать компоненты, но он нас выгнал и сказал, что они прекрасно справятся с помощником Костей Зубовым. По его мнению, когда желающих помочь слишком много, то пользы от этого никакой. Это даже вредит делу. Я с ним был полностью согласен. Сам не люблю, когда мешаются под ногами. Поначалу я крепко ссорился с Зубовым на этот счет. Вечно он сортировал компоненты по какой-то собственной странной системе, которую я никак не мог понять. Столько времени уже прошло, а он до сих пор норовит что-нибудь спрятать так, что с ищейками не найдешь. «Куда мы едем?» — спросила Воронова после того, как я закончил рассказывать ей про свое новое приобретение и протянул шлем. «Сначала купим тебе телефон, затем заедем в торговый центр, а потом познакомлю тебя с Нарышкиным. Ты его знаешь, а он тебя в новом обличии не очень». «Телефон?» — мне показалось, или она была чем-то недовольна. «Да, такая штука», — сказал я и вытащил свой из кармана. «Вот, видишь?» «Я знаю, что это такое, но не понимаю, зачем он мне нужен». «Чтобы я мог всегда связаться с тобой, разве непонятно? Это удобно. Выберем тебе такой, какой хочешь. Уверен, что-нибудь тебе обязательно понравится. Насколько я знаю, девчонки любят красивые телефоны, разве нет?» «Мне он не нужен», — нахмурилась Софья, чем весьма меня удивила. «Не хочу, чтобы меня можно было всегда найти». «Но сейчас у всех есть телефоны». Я даже немного растерялся от неожиданности. «Чтобы все были на связи и все такое. Как по-другому?» «Без него? Вот как?» — ответила она и опустила глаза. «Я не доверяю всем этим современным штукам». Кажется, я кое-что понял. То, что она моя ровесница, еще не значит, что мы с ней одинаково воспринимаем окружающий мир. Вполне возможно, что она просто не понимает или не хочет понимать каких-то конкретных достижений научного прогресса. Как ни крути, а все-таки она человек совсем из другого мира. Она жила в то время, когда вовсе не было никаких телефонов. Даже самых древних, с пластмассовой крутилкой. Таких, как у деда, валялся в чулане. Красный, с трещиной на правой стороне. Хотя странно все это. К другим вещам она все-таки намного спокойнее относится. Не знаю, как это объяснить. Что за ерунда? Даже не думал, что на ровном месте могут возникнуть такие вот сложности. «Телевизор она тоже не любит смотреть, ты заметил?» — решил напомнить мне Дориан. «Видимо, есть вещи, которые ей нравятся, а есть, которые нет». Звучит вполне логично. Скорее всего, именно так оно и есть. Только мне от этого не легче. Не могу же я все время думать, как она там. Тем более, что совсем скоро мы с ней будем проводить большую часть времени раздельно. Нет, так никуда не годится. «Послушай, Софья, вот что я скажу», — решил попытаться я еще раз и показал ей телефон. «Пойми, эта штука не волшебная, не магическая и все такое. Никакой Чернопятов тебя по нему не найдет. Ты вообще, кроме меня, можешь никому не говорить, что у тебя есть телефон. Он просто будет нужен нам для связи друг с другом, понимаешь?» По-моему, выражение ее лица немного смягчилось. «Это хорошо. Значит, все не так сильно запущено, как мне сразу показалось. Все-таки приятно общаться с умным человеком. Мне будет спокойнее, если я буду знать, что могу в любой момент узнать, как ты...» — поднажал я и улыбнулся. «Кстати, что ты будешь делать, если тебе вдруг захочется меня услышать? Такое же может вдруг случиться?» «Такое может, конечно», — усмехнулась она и надела, наконец, шлем. «Ладно, поехали. Только никому, кроме тебя, номер не дам. Ну, разве что Тимофею Игоревичу». «Это твое дело», — кивнул я, завел квадроцикл, и мы поехали по нашим делам, которых на сегодня хватало. С обновками для Вороновой все было очень быстро. Не прошло и получаса с нашего появления в магазине, как она стала обладателем нового телефона и планшета, который она попросила сама. Вот этой покупке она действительно была рада. Почему я думал, что она все принимает так же, как и я? Оказалось, что половина вещей, к которым я давным-давно привык и не замечал порой, для Софьи представляли огромный интерес. Я-то думал, что она просто ничему не удивляется вокруг, а оказывается, все было совсем не так. Девушка была просто достаточно умной для того, чтобы не выглядеть в глазах окружающих диковатой дурой, просто делала вид, что все в порядке вещей. Конечно, то, что она жила рядом со всем этим, очень ей помогало, но это не значит, что она могла объяснить для себя абсолютно все. Именно для этого ей понадобился планшет. Она искала там ответы на множество своих вопросов, чтобы не смущать ими нас с дедом. Вот прямо так она мне и сказала. Стеснялась. В общем, после таких вот откровенных признаний с ее стороны, я стал смотреть на нее немного иначе. Хоть первое время она и пыталась показать себя самостоятельной и уверенной девушкой, которой все нипочём, на самом деле это было не так. За ней нужно присматривать. Да еще и как. По крайней мере, теперь мне стали более понятны ее внезапные приступы страха, о которых говорил мне дед, и ее желание вновь обратиться в птицу. Не знаю почему, но начиная с того момента, как я понял, я почувствовал, что она мне стала как-то ближе, что ли. «Это называется чувство ответственности за человека, мой мальчик», — наставительно сказал Мор. «Обычно необходимость отвечать за кого-то возникает позже 14. Но, похоже, ты во многом исключительный молодой человек». «Между прочим, я и за Полину беспокоился, когда мы с ней вдвоем по подземельям лазили», — напомнил я ему. «Так-то из-за Нарышкина, бывало, волновался». «Это совсем другое, Макс. Разве у Софьи сейчас есть кто-то из близких, кроме тебя?» Не могу сказать, что я не знал об этом раньше, но после слов моего друга я как-то иначе посмотрел на этот вопрос. Совсем иначе. В какой-то мере я ведь тоже был одинок после того, как во мне поселился Дориан Мор, но... Мой друг прав. Это совсем другое. В этот момент мне почему-то захотелось сделать для девушки что-нибудь приятное. Поэтому я просто спросил, чего ей сейчас хочется больше всего. Оказалось, шоколадного мороженого. Блин, даже как-то расстроился. Могла бы придумать и что-нибудь поинтереснее. Но мороженое — значит мороженое. Поэтому сразу же после магазинов мы прямо в торговом центре пошли в кафе, где я купил для нее огромную порцию мороженого с двойным шоколадом. Я бы и с тройным купил. Но Софья сказала, что у нее от такого количества сладкого в одном месте слипнется. Кстати, пока мы с ней гуляли, я почти в каждом магазине встречал кого-то из школьных знакомых. Особенно много было девчонок. Ну еще бы. Последние дни каникул. Где им еще свободное время проводить? На нас смотрели с особым интересом и провожали удивленными взглядами. Мне даже стало интересно, какие именно слухи начнут расползаться по Китежу и Белозерску прямо с сегодняшнего дня. Все это меня вообще никак не беспокоило. Я уже настолько привык к всеобщему вниманию, что мне было плевать. Больше я беспокоился о том, что это может как-то негативно повлиять на Софью. Она и так мою руку практически не отпускала, пока мы с ней по магазинам ходили. А тут еще все на нее таращатся. Так и правда, недолго в темный коридор смыться. Однако с интересом глазели на нее не только девчонки. Парни тоже не спускали с нее глаз и смотрели на Воронову с большим любопытством. Некоторые пялились на нее так откровенно, что схлопотали подзатыльники от своих девчонок. Правильно, нечего. Я бы и сам с удовольствием влепил парочку крепких подзатыльников особо наглым рожам. Перекусив мороженым, мы поехали к Нарышкину, который не переставал мне время от времени присылать сообщения о том, что думает насчет меня. Причем с каждым разом ругательств в сообщениях становилось все больше. Мы договорились с ним встретиться на выезде из Белозерска с дальнейшим планом прокатиться по местам наших первых приключений, которые были недалеко от города. Сначала до Кабаньего оврага, а затем наведаться в сосновую берлогу. Лёшка подготовился неплохо. Расчесал свои черные длинные волосы и чем-то их намазал так, что они блестели на солнце. В кои-то веки даже родовой перстень нацепил. Когда такое было-то в последний раз? Тоже мне, щеголь столичный. «Ты бы еще костюм надел и туфли с золотыми пряжками», — шепотом сказал я ему, пока София боролась с застёжками своего шлема. «Шляпа с пером же у тебя еще есть?» «Обычная одежда. Первое, что под руку попалось, надел», — прошипел он в ответ, лучезарно при этом улыбаясь. «Где можно шляться, кстати? Мне только ленивый не сообщил, что тебя видели с какой-то красоткой». В этот момент Воронова сняла шлем и подошла к нам поближе. «Знакомься, это Софья», — представил я девушку-княжичу, который замер на месте с нестираемой улыбкой на лице. «Софья — это мой друг, княжич Алексей Нарышкин. Очень рад знакомству», — кивнул он. «Она моя сестра», — добавил я, — «троюродная». «Вот как? Тогда я рад еще больше», — схватил ее за руку княжич. «Макс мне никогда не говорил, что у него есть такая прекрасная сестра». «Ну, не гад. Представляю, что бы сейчас с ним Дашкова сделала, если бы только увидела этот взгляд, с которым Лёшка смотрел на Софью. Кстати, что-то я не припомню, чтобы он раньше так смотрел на девчонок. Неужели мои догадки насчет него с Настей верны?» «Мне тоже очень приятно», — ответила Воронова. «Как раз о тебе мне Макс рассказывал». «Что именно? Надеюсь, что-то хорошее?» — на всякий случай уточнил Нарышкин. «Ага, про ваши с ним приключения». «Про все?» — спросил княжич и посмотрел на меня. «Практически. У меня нет от нее секретов, если что», — сказал я и заметил, что улыбка у Лёшки с лица начала сползать. «Расслабься. Она обычная нормальная девчонка без всяких забубонов в голове. В этом ты еще убедишься». Какое-то время мы втроем стояли молча и просто переглядывались, как будто впервые видели друг друга и думали, что нужно сказать. «Забавно», — хмыкнул в этот момент Мур. «Ты заметил, что все вы чем-то похожи между собой. Черноволосые, бледные, все с темным даром». «Ребята, мы едем кататься или так и будем стоять?» — спросила Софья, и посмотрела на свою руку, которую княжич продолжал сжимать. Вот так Воронова и познакомилась с моим единственным другом, если, конечно, не считать Дориана. Сразу после вопроса девушки мы расселись по квадроциклам и помчались к Кабаньему оврагу, где сделали первую остановку. Прошлись по тем же местам, где были с Огородниковой, и до боли в животах нахохотались, вспоминая, как все было. Тогда-то нам это не казалось смешным, но сейчас совсем другое дело. Особенно смешно было вспоминать, как Лёшку в искажение засосало. Говорит, в тот момент так разволновался, что лишь каким-то чудом штаны сухими остались. Но потом поехали в сосновую берлогу. Эта история была для нас с ним самой важной. Петьку Свистка мы надолго запомним. Лёшке он особенно запомнился первой встречей с Шестиногом, а мне еще истории с Шишаком. В общем, было что вспомнить и над чем посмеяться. Уставшие, но довольные поездкой, в Белозерск мы вернулись уже около 7 часов вечера. Нарышкин пригласил нас на ужин, но мы отказались. Я просто устал, а Софья сослалась на то, что девушки в таком виде в гости не ходят, тем более первый раз в доме, что о ней подумают. К этому времени небольшое напряжение, которое было между нами в самом начале, спало. Княжич перестал вести себя как расфуфыренный индюк и вновь стал самим собой, которым я его знал. Трудно важничать, когда Софья иногда припоминала про него такие истории, над которыми мы втроем смеялись до упада. Все это я ей, конечно же, не рассказывал. Она сама все видела, когда вороном была. Что мне ей рассказывать? Некоторые из них я даже сам не помнил, так что оказалось, что память у нее получше моей. Когда мы расставались, было полное ощущение того, что мы знаем друг друга уже давным-давно. Причем все трое. В основном все благодаря Вороновой, которой удавалось сглаживать неловкие моменты своими непосредственными шуточками, за которыми она в карман не лезла. Этот день мог стать одним из лучших за это лето. Если бы в тот момент, когда мы вернулись домой, мне не позвонил Голицын. Я попросил Софью зайти в дом, а сам остался во дворе. Не хотелось, чтобы наш разговор слышал дед. Мало ли, зачем мне звонил глава тайной канцелярии. «Здравствуйте, Василий Юрьевич», — поздоровался я с ним, как только ответил на звонок. «Здорово, Максим». Голос у Голицына всегда был каким-то одинаковым. Совершенно непонятно, в хорошем он сейчас настроении или нет. «Мне кажется, или ты чем-то расстроен? Что-то голос у тебя какой-то напряженный. «Да нет, вам показалось. Просто устал за день. Целый день с Нарышкиным на квадроциклах катались». «Квадроциклы?» — удивился он. «А, понял. Ну да, сейчас их много развелось. И как оно, понравилось?» «Здорово. Лучше, чем на мопеде». «Да? Надо будет попробовать при случае, а то все кабинет. Слушай, Максим, ты не будешь против, если я у тебя еще немного времени сегодня заберу?» До сих пор не понимаю, как он умудрялся задавать вопросы таким тоном, что просто невозможно было отказать. «Конечно, нет». «Тогда возьми такси и приезжай в самовар. А то я только с дороги, голодный как волк. Ты, наверное, тоже от ужина не откажешься, если целый день с Нарышкиным разъезжал». «Это что же получается? Он только из-за меня приехал?» «Хм. Поужинать? С удовольствием, Василий Юрьевич». «Вот и отлично. Только ты Софью с собой не бери, хорошо? Мы с ней еще успеем познакомиться». Я хотел было сказать, что не возьму, но слова предательски застряли в горле, и мне удалось лишь издать какой-то звук вроде «а-а-а-а». Ну а потом он положил трубку. Как-то так. Что же, по крайней мере, теперь понятно, о чем разговаривать будем. Точнее сказать, о ком.